Глава восьмая. Клэр вошла в комнату, внеся с собой поток холодного воздуха. Капельки дождя блестели на ее манто. — Гарри, ты еще не спишь? Что случилось? Она замерла и удивленно посмотрела вокруг, принюхиваясь. — Ты курил сигару? Гарри сидел перед камином. Многочисленные окурки валялись на каминной доске. Между пальцами, желтыми от никотина, горела еще одна сигарета. «Приходил Брэди», — сказал он, не глядя на жену. Клэр снимала перчатки, направляясь к камину. Услышав это, она замерла на месте. «Сюда!» Гарри смотрел на нее. От ее жесткого холодного лица, на котором ярко выделялся слишком красный рот, у него перехватило дыхание. Как-то однажды он говорил Клэр, что признает шлюху с первого раза, и уверял ее, что она совершенно не похожа на женщину такого сорта. Сейчас она была очень похожа на шлюху. Его не мог обмануть этот взгляд, который он слишком часто видел у женщин, шагавших по тротуарам Уэст-Энда. Эта странная смесь непроницаемости, бесчувствия и хитрости. — Да, сюда, — ответил он. Гарри повернул голову. Клэр машинально продолжала раздеваться, сняла шляпу, перчатки, вместе с сумочкой положила на стол, потом взяла сигарету. «Что он хотел?» — спросила она голосом, таким же жестким, как ее взгляд. «Ты не догадываешься?» «Садись. Он приходил, чтобы отравить нам жизнь. А вместо того, чтобы сесть, она налила себе стакан виски. Гарри не нужно было даже смотреть на нее, чтобы понять ее состояние. Горлышко бутылки звенело о край стакана. «Он мне сказал, что женат на тебе уже 5 лет. Это правда?» Она медленно села возле камина напротив Гарри. «Да, это правда. Он мне говорил, что уедет в Америку, и я думала, что мы больше никогда не увидимся». Клэр выпила виски и поставила стакан на камин. «Мне очень неприятно, Гарри, но тебе очень хотелось жениться на мне. Я не посмела тебя разочаровывать». «Я понимаю», — сказал Гарри. Некоторое время он молча смотрел на нее, потом продолжил. «Что сделано, то сделано. Я понимаю. Во многом, разумеется, и я виноват. Жаль, что ты мне всего не сказала, Клэр. Ты не доверяла мне. Я очень боялась тебя потерять. Ему нужны деньги. Он придет к тебе завтра вечером». Она не сказала ни слова. Гарри смотрел на Клэр. Она сидела, уставившись в огонь. Выглядела постаревшей, подтасканной и напоминала выставленную на витрине старьевщика замусоленную вещь. «По-видимому, он хочет нас шантажировать». «Можно предупредить полицию», — сказал Гарри. Опять тишина, которая казалась бесконечной. Клэр не шевелилась. Ее глаза переходили с одного предмета на другой. «Мне нужно знать точно, что произошло», — наконец произнесла она. «Расскажи мне все. Я уверена, что он понаговорил тебе кучу ужасных вещей обо мне. Но повтори мне все и не упускай никаких подробностей». Холодным, безразличным голосом Гарри повторил ей все, что рассказал Брэди. «Он мне сказал, что следил за тобой», — закончил он. «Сказал, что ты ходишь к Симпсону». Она подскочила. «Он врет, Гарри! Не верь ему! Ты ведь ему не поверил, правда?» Он посмотрел ей прямо в глаза. И она отвернула лицо в сторону. «Я не хочу этому верить», — ответил Гарри. «Брэди также утверждает, что ты Лемон». Он замолк, наткнувшись на ее загнанный взгляд. «Это правда?» «Я тебя предупреждала!» — воскликнула она. «Я тебе говорила, что я порочная женщина, я действительно такая. Я не буду тебе рассказывать сказки, мне наплевать на Симпсона и Лемона. И я тебе не буду лгать, я действительно хожу к ним». «Но, Клэр, как ты могла?» Она поднялась и стала вышагивать по комнате. «Ты сам не мог догадаться, что я постоянно нахожусь в контакте с ними?» «Почему ты это сделала? А как ты думаешь? Я сумела получить контракт в театре. Но пойми, наконец, Гарри, они ничего для меня не значат. Ты единственный, кто меня интересует. Как только я с тобой познакомилась, мне все время хочется сделать для тебя что-нибудь хорошее. И я делаю только несчастным тебя. Я не могла удержаться с Лемоном и Симпсоном. Да тут и не надо было особенно стараться. Я знала, что проведу их. У тебя деньги на первом месте. В этом твоя ошибка. Клэр, подумай. Мы могли бы быть очень счастливы, если бы тебя до такой степени не интересовали деньги. Мы не купались бы в золоте, но ты ни за что не оказалась бы в таком неприятном положении.